egzotik yeraltı. Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri. Послушаем всегда. Ищешь ли покой? Нет. Любишь ли стихи? Да. И пусть пока ты еще неизвестен, но мы не зря к тебе прислали репортера. Каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог. Каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог. И ничего, что не прав ты иногда, если надо, мы дадим тебе совет. Ходишь в турпоход? Да! Хочешь миллион? Нет! И пусть пока ты еще не известен, зря к тебе прислали репортера. Потому что каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог. сомнения навсегда. И на все найдешь ты правильный ответ. Хочешь на Луну? Да! Скучно ли тебе? Нет! Хочешь на Луну? Да! Скучно ли тебе? Ты говоришь, что так любишь меня, что готов отречься от жизни, но у этой жизни я и ты. Как же можно от нее отречься? Я ратам бисен сижу, на мышень я шаумнен, маски ща. Морское дно досконально изучу. До свидания, белый свет, расступается вода. Я друзьям кивну привет, вспоминайте иногда. Может быть, у вас там снег, может быть, жара. Я подводный человек, мне на дно пора. Откровенно говоря, мир подводный так хорош, а скафандр мой не зря на космический похож. Старый спрут на глубине провожал меня не раз. Очень жарко было мне от его холодных глаз. И не сердись, Нептун, с утра не гони прибой. Все равно придет пора встретиться с тобой. В глубину шагну к морей, тайны новые узнав, их дарю земле скорей, я подводный космонавт. Глубже, чем морское дно, только синь любимый глаз. Утону давным-давно в них веселый водолаз. Только я не признаю в море личных дел. Поднимусь, тогда спою все, что не допел. Может быть, у вас там снег, а может быть, жара. Я подводный человек, мне на дно пора. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне на дно пора. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне на дно пора. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне на дно пора. Небо, тучами укрой родную землю, чтобы демон смерти не прорвался в этот мир. Все народы, все люди, все, кто верит и любит, все, вам совесть чиста, к вам мои. Демон злобы навсегда. Все народы, все люди, все, кто верит и любит, все, к вам совесть чиста, к вам мои. как молитву мой призыв. Все народы, все люди, все, кто верит и любит, все, вам совесть и знак вам мои слова. Все, вам совесть и знак вам мои. Thank you. krzyki czwarte. Tu narciszy u kringu lotus i purkałca pomije. Primavara asta totuși nu-i decât o copie. Sub cerdac călăul uscă cum trecură pavele. A ieșit un pui de muscă să-și usuce labele. Păsările migratoare se-ntorc din tropice. Buzele de pun la soare cu ochii microscopice. Toată lumea din ogradă cântă fără pauză. Doi cocoși se iau la spadă, nu știu din ce cauză. Un curcan stă sus pe-o până, nu vrea să se bucure. Coțul roșu îi atârnă, pare ca un ciucure. Dar vivei bătrânul n-are cu ce roade oasele. Că de când postul mare toate merg de-antoasele. Pentru câte-a tras sărmanul cui să-i ceară daune. Prețul nasului Modanu s-a pornit să-mi iaune. Dar acum l-a prins potaia și-a început să-l scuture. Peste toată Ermălaia trece zbor cu-n fluture. Pe trotuar alături saltă două fete vesele. Său că-mi vine să-mi las baltă toate interesele. Său că-mi vine să-mi las baltă toate interesele. Său că-mi vine să-mi las baltă toate interesele. Дети солнца с бронзовым загаром. Недаром бокалы наполняем мы нектаром. Недаром мы живем под солнце золотым дождем. И солнечные песенки поем. Недаром на наших улицах звенят гитары. Недаром влюбленные в садах гуляют пары. Недаром мы живем под солнце золотым дождем. И солнечные песенки поем. Полы наши сердцами тленным жаром. Недаром мы песенки поем земному шару. Недаром мы живем под солнцем золотым дождем. И солнечные песенки поем. Мы поем. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron. Wtedy był w jakim mgła porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki, zmokły pończochy dwie, typu jeje. Jeje! Nie mój cud, Beatles Book się rozkleił. Jeje! No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą, tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są, szare dni są. W szkole znów sporo lub z roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, bo czekam, bo czekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Yeah, yeah. Tylko wróć, znajdziesz mnie, jeśli chcesz. Yeah, yeah. Tylko wróć, tak mi źle, tak mi źle. Yeah, yeah, mil pole muga. lej, a tyle śpiewka, je, je. Rymu da temu wybika, je, je. My w rybkach zarma, z tu zce, ja, zce on ja, zce on ja, nie ja. Zce, ja, zce on ja, zce on ja, nie ja. Küljes turba hõbe killu või, täht hõõgupi on kui välja sirutan tee. Ütso ja hantli endale laenan selga, kui sujude kauaks jään. Ja nõnda, jee, jee, meil pole varandust vaja, jee, jee, meil pole mugavat vaja, jee. скучается, сердце молча мается, королям и золушкам нынче не до сна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная, это первая весна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная, это первая весна. Ах, рассветы летние, ночи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятные, эти нет и эти да. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятные, эти нет и эти да. Над ночными крышами бродят звезды рыжие, им все видно издали, ясно все без слов. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная, это первая любовь. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная, это первая любовь. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная, это первая любовь. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная, это первая счастье мне эхо, счастье мне эхо подарило, подарило, вторит мне эхом, вторит мне эхо сердце милой, сердце милой эхом любви, эхом любви, эхом любви. Thank you. Esimene viin on vina, teine tundub kuline, aga kolmas kruus on kuldne, neljas vaerune oline. Viies viin viib viisakuse, kuues kiusab purjustama, seitsmes sõnes ülema, kaheksas karvu katkuma. Viskamata, joobu joodud joomata, kalli kambrisse ma kaon, kohe pärast kolmandavad, joogid joodud kuldsest kruudist, mullabki see kuldsest kruudist, yeah! Esimene viin on viina, teine tundub kuline, aga kolmas kruus on kuldne. Kolmas kruus on kuldne. Aga minul mehe pojal vaenu viin jääb viskamata, joogu joodud joomata, kalli kambrisse ma kaon, kohe pärast kolmandamat, joogid joodud kuldsest kruudist, mullakki see kuldsest kruudist. Esimene viin on viha, teine tundub tuline, aga kolmas kruus on kuldne. Kullakene, kullapõi, kulutame kuldsed kruusid, et kuuge kummuli. Thank you.